Прочитаем Иоанна 1 главу с 1 по 14 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Прочитаем также из послания к евреям с 1 главы, с 1 по 4 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя». В последней беседе мы рассмотрели две картины Иисуса Христа. Сегодня посмотрим еще на две картины, описанные в 15 стихе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Кто является личностью, управляющей царством любви? И кто прощает грешников, искупляя их от греха и перемещая их из тирании владения сатаны в царство, где господствует любовь Божия? Апостол Павел изображает две картины его истинного характера словами, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Посмотрим на них. Первая картина, открывающий Бога. В первой Иисус Христос изображен как образ Бога невидимого, представлено его отношение к божеству. По причине лжеучителей, о которых мы говорили в прошлых беседах, апостол Павел желал показать, что Иисус Христос носил совершенное отношение к Богу и творению. Он настолько Бог, как Он и человек. И все же Он не Бог и человек. Он Бога-человек. Являясь образом Бога невидимого, Господь Иисус больше, чем как некто, кто подобен Богу. В наши дни делаются фрукты из пластики, которые похожи на настоящие фрукты, пока не укусите их. Фрукты из пластики – имитация настоящих, но по естеству они совсем не подобны истинным. Когда мы читаем об образе Бога, апостол Павел употребляет слова, которые говорят больше, чем о внешней имитации. Посмотрим на 10-летнего мальчика, идущего рядом со своим отцом. У них одинаковая походка. Они одинаково выглядят. Но по причине, что от рождения мальчик сделал и имитировал своего отца, нет. В этом больше этого. Гены отца передали сыну. Черты характера сына в большинстве унаследованы от отца. Теперь подумаем о Господе, Иисусе Христе. Апостол Иоанн говорит о Нем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус Христос – Бог. Его естество – Божие естество. Когда Он действует как Бог, Он не имитирует это естество для Него. Поэтому слово «образ» говорит о Нем и содержит мысль подобия Бога, а также проявление Бога. Сам Иисус сказал Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанна 14 глава, 9 стих. Послание к евреям в 1 главе, в 3 стихе он написал, как описан как сияние славы и образ ипостаси Его. Библия таким образом утверждает, что наш Спаситель является истинным откровением Божества. Он в своем естестве Бог. Он видит себя как Бога. Он не просто происходит от Бога. И он не иной Будда или Конфуций или Мария или какие другие произведения человека, которому люди приписывают способность представить нам Бога. Он на противоположном конце весов. Он Бог, открывающий себя, чтобы мы узнали Его. Но некоторые могут возражать и говорить: «Я не вижу Бога в Нем». Это совсем понятно. Он сам указывает нам на причину. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. По этой причине нам нужно познать искупление крови Его и прощение грехов. В этом нет тайны. Это невозбуждающее просвещение, предназначенное для немногих и избранных. Все, приходящие к Нему за очищением, могут познать чистоту сердца. Все с чистым сердцем имеют открытые глаза, и они видят Бога во Христе. Он – образ Бога невидимого. Заметим, Он есть. И не только он был 2000 лет тому, когда он был на земле. Апостол Иоанн написал об этом времени. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанна 1 глава 14 стих. Это является истиной и сегодня. В течение всей истории он открывает Бога. Сегодня мы видим Иисуса, увенчанного честью и славою, и, взирая на Него, мы познаем, кем есть Бог. Когда вечность приблизится к нашей душе, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Вторая картина. Божественный Господь творения. Во-первых, обратим внимание на слова «Им создано все». Апостол Павел говорит о сотворении всего творения. Он не только имеет в виду сотворение гор, животных, человека, звезд. Он имеет в виду все, что было сотворено. И он сказал, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Слова «рожденный прежде» в оригинале «первородный» и имеет два важных вывода. Он первородный, рожденный прежде, указывает на время, что он был прежде всего. И действительно, апостол Иоанн сказал, вначале было Слово. Он не начал свое существование тогда, он уже существовал, ибо он вечный. Итак, Он первый прежде всего. Но слово «первородный» содержит идею руководства и суверенитета, то есть верховной власти. Он Сын Божий первый, как наследник всего. И по своему вечному существу Он первый. По своему божеству Он первый. Он Господь творения. Это наш Спаситель. Это Тот, кто покорил царство тирана сатаны и разбил оковы и освободил из его когтей. Он отдал себя за нас, чтобы мы признали Его и приняли участие в наследии святых, которое Бог приготовил нам. Мир может осмеивать нас и называть нас: «О, эти бедные верующие!» Но мы остаемся при своем мнении. Мы знаем Иисуса. Он образ Бога невидимого и верховный властелин всего творения. И посему окончим словами апостола Павла: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Да благословит вас Господь. Аминь».